بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, следующая тема в нашей книге называется «Ас-сахаба», رضي الله عنهم. Кто такие ас-сахаба? Это сахабы, то, что переводят как сахабы, или говорят сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Ас-сахаба — это множественное число. Когда много, говорят ас-сахаба. А если один, говорят сахаби. Значит, один как? Сахаби. Сахаби. А если много? Ас-сахаба. Ас-сабах — это утро. Ас-сахаба. Когда их много. Кто такие ас-сахаба? Говорит нам автор. Первое. Разделил на несколько пунктов. Говорит, قومٌ استفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. Это такие люди, такой народ, которых Всевышний Аллах избрал, выбрал, чтобы они сопутствовали, вместе шли, жили вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Вот те, кто, запомните, встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уверовал в него, то есть был верующим, и умер верующим, такого называют сахаби. Или если их много, их называют как? Ас-сахаба. Значит, это тот, кто встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уверовал в него, поверил, был мусульманином, верующим, и умер верующим. Вот такого человека называют сахаба. Тот, кто не встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, никогда его не видел и не встречал, но был мусульманином, верующим, он считается сахаба? Нет. Нет. Если человек встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, но не верил в него, не считал, что он посланник Аллаха, был неверующим, считается сахаба? Нет. Сахаба тот, кто встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уверовал в него и умер верующим. Да. Были те, которые встретили пророка, саллиллаху алейхи вассалям, уверовали, а потом отошли, вышли из ислама, ридду проявили. Снова стали кафирами, снова стали мушриками, муртаддами с религии. Аллах субханаху ва тааля, пусть Аллах упасет и сохранит всех от этого. Они тоже не считаются сахабами. Тайб. Поэтому шейх говорит то, что сахабы قومٌ استفاهم الله, которых выбрал Всевышний Аллах субханаху ва тааля. Это не просто обычные люди, Аллах их избрал. Аллах захотел, чтобы именно вот эти люди сопровождали нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вместе с ним жили, вместе с ним ели, вместе с ним ходили, вместе с ним воевали, вместе с ним выходили в путь. Аллах их избрал, выбрал. Аллах субханаху ва тааля про них в Коране говорит в суре Тауба: «Вассабикуна л-аввалюна миналь мухаджирина валь-ансар, валь-лавина таба'ухум би ихсан». Первые, которые опередили остальных из числа мухаджиров и ансаров, и те, кто за ними последовал, рады Аллаху анхум ва раду ан. Аллах ими доволен. И они довольны Всевышним Аллахом. Ва адда лахум джаннатин. Аллах уготовил для них рай. Для сахаба Аллах приготовил что? Рай. Таджри тахтаха ль-анхар. Под которыми текут реки. Халидина фиха абада. Они останутся там навечно. И будут пребывать там вечно. Залик аль-фаузу аль-азим. Это великий успех. Это великое счастье. Аллах субханаху ва тааля сказал, опередившие остальных первые из числа мухаджиров и ансаров. Значит, среди сахабов были те, кого называют мухаджиры, мухаджиры, и были те, кого называют ансары, ансар. Кто такие мухаджиры? Это те, кто переселился вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Когда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, не давали исповедовать ислам, не давали поклоняться единому Аллаху субханаху ва тааля в Мекке, не давали исповедовать религию, он переселился, уехал с этого места, где ему не давали исповедовать религию, уехал с этого места в другое, в Медину. И те, кто вместе с ним был в Мекке и переселился вместе с ним, их называют мухаджиры, от слова хиджра, переселение, мухаджиры. Как называют? Мухаджиры. Мухаджиры. А те, кто встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и помогал ему в Медине, их называют ансары. Ансары значит помощники. Значит, другая группа сподвижников, которые не переселились, а встретили их в Медине и помогли им, их называют как? Ансары. Ансары их называют. Значит, сподвижники двух групп бывают, мухаджиры и ансары. И Аллах сказал, что он всеми ими доволен, как мухаджирами, так и ансарами. То и дальше шейх нам в книге говорит: «Лахум фадлун, ля яльхакуху ман ба'дахум мин саири нас». У сахабов есть такое достоинство, которое не сможет уже никто заслужить из других людей. Те, кто жили вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, помогали ему, переселились вместе с ним, жили вместе с ним, слушали его уроки, у них есть достоинство. Аллах выделил их. И те, кто после них, сколько бы ни делали хороших дел, сколько бы садака ни давали, сколько бы уразы, смогут они стать такими же, как сахаба? Нет, не смогут никогда, потому что Аллах их выделил, избрал. Поэтому в одном из хадисов пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля тасуббу асхаби», не ругайте моих сподвижников, не ругайте сахабов. «Фалау анна ахадан анфака мисля ухудин захаба, ма балага мудда ахадихим валя насифа». Если кто-то из вас даст садака величиной с гору Ухуд, в Медине есть гора большая-большая Ухуд, если кто-то из вас даст столько золота, столько денег или чего-либо еще, садака, милостыню, как гора Ухуд, огромная, не сможет эта садака сравниться с садака сахабов, даже если они дадут всего лишь мут, то есть всего лишь пригоршень. Ты целую гору дашь, а сахаба даст всего лишь пригоршень. У кого больше будет считаться? Нет. У сахаба. Валя насыфа. И даже половину его пригоршни ты не сможешь сравниться. На что указывает этот хадис? Что сподвижники, они лучше нас. Что сподвижники, они лучше всех остальных верующих. Если тебя спросят, кто лучше, Абу Саид аль-Худри или такой-то, такой-то поклоняющийся человек, который много намаз читает, много уразу держит, а Абу Саид аль-Худри сахаби, что ты скажешь, кто лучше, сахаби или этот человек? Сахаби. Точно? Точно. Потому что у них достоинство, как сказал шейх, с которым никто не сравнится. Далее, третий пункт, который говорит нам автор, внимательно. Бугдухум ау бугду ба'дихим халалюн азимун фил акида. Если кто-то ненавидит сподвижников, не любит сподвижников, то это считается огромной ошибкой в акиде. У него в имане упущение. У него в имане пропасть, дырище огромное в его акиде. Если он не любит сподвижников, или не любит часть из сподвижников, группу сподвижников, или хотя бы кого-то одного из них. Есть такие люди, говорят: а Муавия, это один из сподвижников, он не очень хороший был, он вот там со сподвижниками спорил и так далее. Субханаллах, это сподвижник, сахаби. Ты не любишь сахаби? Если ты не любишь сахаби, у тебя огромное что? Дырище. Дырище или пропасть в акиде в твоей. Огромная ошибка это. Мы все что? Любим сахабов. Любим сахабов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, всех без исключения, так ведь? Любим Абу Хурайру, любим Абу Бакра, любим Умара, любим Абу Саид аль-Худри, любим Усмана ибн Аффана, любим Абу Муса аль-Ашари, любим кого еще? Али ибн Аби Талиба. Всех их любим, потому что они кто? Ас-сахаба. Ас-сахаба. Ас-сахаба. Четвертое. То, что говорит шейх, как раз-таки то, что мы упомянули. Махаббатухум миналь иман, уабухдухум миналь нифак. Любовь по отношению к сподвижникам – это иман, это вера. Верующий человек любит сподвижников. Однако ненависть, не любить сподвижников, ненавидеть сподвижников – это проявление нифака, проявление лицемерия. Что человек как будто бы верующий, а сам на самом деле что? Проявляет лицемерие. Очень опасная вещь. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов сказал: «Аятуль имани хуббуль ансар, ва аятуль нифаки бугдуль ансар». Сказал, признаком имана, признаком того, что человек мусульманин, верующий, является то, что он любит ансаров. Ансары кто такие? Те, кто помогли пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, когда он переселился, так ведь? Да. И тот, кто любит ансаров, то есть подвижников, это значит, у него есть иман. А тот, у кого есть иман, тот зайдет куда? В рай. В рай, конечно. А тот, кто не любит сахабов, тот, кто не любит сподвижников, это указывает то, что у него нифак, лицемерие. То, что у него нет имана настоящего в сердце. Значит, он не сможет зайти в рай. Инналь мунафикина фидаркиль асфали минан нар. Воистину, лицемеры будут гореть в самом нижней степени огня, сказал Всевышний Аллах, субханаху ва тааля. И пятая вещь, которая касается сподвижников, что мы должны знать о сахабах, это то, что «Авдолюхум Абу Бакр, роди Аллаху анху». Если тебя спросят, хорошо, а все сподвижники одинаковые или нет? Мы скажем, нет. Самый лучший из них кто? Это Абу Бакр. Как? Абу Бакр. Абдулла ибн Усман, по-другому. После него идет сподвижник, которого звали Умар. Как? Умар. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху анху. Затем Усман. Затем Усман ибн Аффан. А затем Али ибн Аби Талиб. Али. Ибн Аби Талиб. Их также называют хуляфа ар-рашидун. Праведные халифы. Если кто-то спросит, «Ман хумуль хуляфа ар-рашидун?» Кто праведные халифы? Мы скажем, Абу Бакр ас-Сиддик, ва Умар аль-Фарук, ва Усман зун-Нурайн, ва Али ибн Аби Талиб. Ва Али ибн Аби Талиб. Ради Аллаху анхум аджмаин. И когда упоминаются сахабы, мы говорим, «Ради Аллаху анхум». Пусть Аллах будет ими доволен. «Ради Аллаху анхум». «Ридуану Аллахи алейхим». Да будет довольство Аллаха над ними. Если мы говорим про Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, мы что добавляем? Говорим, «Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям». А если про сподвижников, мы всегда говорим, «Ради Аллаху анхум». Правильно, рады Аллаху анхум, да будет доволен ими всеми Аллах субханаху ва тааля. Ва иляхуна ва салли Аллаху аля набиина Мухаммад ва алихи ва сахбихи аджмаин.